174. 12 февраля 1917 года. «Дорогая крошка, из твоей открытки вижу, что ты 2 дня не получаешь писем». «Эх, ну больше ничего не могу сказать. 300 дней я пишу тебе ежедневно и уже исчерпал все формулы негодования, возмущаясь неаккуратностью почты. А я получил сегодня письма. Во-первых, от общества литераторов просит дать огонь для одной швейцарской газеты, которая хочет его печатать. Славно, славно. Другое письмо от Раймона Лефевра, в нем добрые вести о подготовке нашего большого международного журнала. Лефевр беседовал о нем с Анатолием Францем, тот заинтересовался, обещал свою поддержку и так далее. Франц говорил ему обо мне и сказал, что «Огонь» — одна из лучших книг во всей французской литературе. По его мнению, эпической силой я тут превзошел Гюго и Золя. Как бы не так. Написала мне Орель. На ее лекции Можер, артист комедии «Францез», прочтет отрывки из «Огня». Есть еще письма, очень хорошие, я их коплю. Их столько, что я не могу все переправить тебе. Иногда шлю, но получаю гораздо больше, чем могу переслать. Получила ли ты письмо Метерлинка? Положительно, барометр «Огня» все время показывает прекрасную погоду. А больше мне нечего рассказать. Кроме того, что я по-прежнему чувствую себя очень хорошо, и все со мной так любезны, что у меня почти не остается и времени. Нынче днем я осматривал лазарет для слепых, и меня, словно Пуанкаре, сопровождал главный врач. Вечером обедаю у казначея. Из-за этого приходится кончать письмо и проститься с тобой. От всего сердца желаю тебе побольше бодрости, хотя и чувствую, что это все одни слова, и мне, почающему на лаврах, не очень-то пристало говорить тебе их. Нежно целую. Очень хочется увидеть тебя. Уже так давно тебя нет со мной».